Все это нас вполне устраивало, потому мы могли начинать действовать. «Ну что ж», — сказал я, подготовив свой лазган. «Так-то ничего серьезного не предполагалось, однако стоило быть готовым ко всему. Мало ли что этот ардикт попытается выкинуть. Начинаем». Автобус начал движение, отправляясь ко входу в поместье ардикта. Сейчас была ночь, и, насколько мы знали, он находился внутри, вернувшись после работы. Одновременно начали приходить десятки сообщений от командиров, которые следили за деятельностью сразу нескольких групп захватов. Операция была достаточно масштабной, из-за чего управлять ею одному было бы просто невозможно. Ну или как минимум, сильно неудобно. Резко завернув, автобус проехал еще дальше и остановился возле ряда выступающих из пола металлических цилиндров, стоявших в 20 метрах от гермодвери поместья «Ардикт». Тут уже стояли 4 вооруженных солдата СКО. «Пошли!» – отдал я приказ. Нажатием кнопки я активировал силовой щит. Дверь автобуса открылась, и я первым вышел на улицу, держа лазган в полной боевой готовности. Вместе со мной из нескольких микроавтобусов стали выбегать гвардейцы, которых я реквизировал. Все – верлонцы и акитосцы, которым точно можно было доверять. Солдаты СКО вмиг напряглись и стали пересматриваться между собой, при этом убрав руки с оружия, как того и требовал протокол. «Именем официо префектус, всем положить оружие», — громко проговорил я, пока Гихьян дублировал мой голос через громкоговоритель, лечь на пол и положить руки за голову. Немедленно. Четверо солдат СКО быстро подчинились командам. Никаких споров, никаких попыток меня остановить, всем было понятно, кто я такой, как и то, что спорить со мной бесполезно. Да и трое вооруженных адъютантов, вооруженные сервиторы и десяток гвардейцев в полной боевой выкладке явно давали мне в их глазах авторитета. «Открыть дверь», — отдал я приказ, подойдя вплотную к лежащим на полу людям. Один из солдат активировал устройство на руке, ввел пароль, и гермодверь начала открываться, а цилиндры, торчавшие из асфальта, опускаться вниз. По ту сторону оказалось 2 дугообразных поворота, налево и направо. Я знал, что они соединялись дальше у главного входа в поместье. «Благодарю за сотрудничество», — сказал я вежливым тоном скошнику, а затем бегом направился по дороге вместе с адъютантами и гвардейцами. У входа стояло еще 4 скошников, которые, завидев меня, также отвели руки от оружия, а затем подчинились командам и легли на пол. В поместье удалось зайти без проблем. Это было довольно роскошное помещение в зеленых и золотых тонах. Зеленый мрамор на полу, зеленые с золотым ковры, зеленые обои с золотыми узорами, золотые плинтуса, золотые люстры с хрустальными кристаллами. На стенах кругом, различные картины с портретами или же натюрмортами ваз, все в золотых рамках. Слуги и другие солдаты СКО шокированно уставились на нас и мигом ложились на пол, стоило нам приказать. Сопротивляться никто и не думал. Это радовало. Меньше будет мороки. «Так, ты», — приказал я, дотронувшись рукой до одного из мужчин в костюме слуги, «веди к кафасу ардикту». «Слушаюсь», — пугливо и нервно ответил слуга, вставая со своего места и быстрым шагом поведя нас по деревянной резной лестнице вверх, куда уже успели вбежать гвардейцы, проверяя каждое помещение, т. только его комната, закрыта, у него гости. «Тогда зови главного камердинера со всеми ключами». «Слушаюсь». Идя за слугой, мы пришли на 3-й этаж, затем прошлись по длинному коридору, также увешанному множеством картин. По пути нас догнал главный камердинер, который испуганно и молча стал идти за нами. Поворот направо, коридор, и вот, мы на месте. Перед нами была внушительная металлическая дверь со множеством кованых украшений с позолотой. «Открывайте». Главный камердинер, не сказав ни слова, быстро достал ключ-карту, ввел ее в специальный пас, ввел 10-значный пароль, потом еще один голосовой, проверил лицо, сетчатку глаза и отпечаток обеих ладоней. Двери открылись. «Эй, какой плесени сюда кто-то?» — прозвучал возмущенный мужской голос с кровати, прикрытой балдахином. Шторка, закрывавшая тех, кто был внутри, открылась, и оттуда выскользнула уже лысая, с седыми волосами голова кафаса ардикта. Стоило ему нас заметить, как его веки вмиг распахнулись во всю ширь, куда лучше показывая его аугментические глаза, «Боже, император всемилостивый!» Было также заметно, что на кровати есть еще кто-то. «Вышли, все, немедленно», — сказал я, входя в комнату и направляя лазган на кровать. «Мы не одеты», — взвизгнул женский голос, пока сам кафас голышом вылез с кровати и встал с поднятыми руками, которые дрожали, словно ветки на ветру. «Неважно, Вышли, немедленно, или открываем огонь. В следующую секунду шторы балдахина отодвинулись и к нам вышли две девушки, лица которых я уже знал. Инзара и Бильверта Чемиди, единоутробные сестры, также связанные во всем этом деле, одна напрямую, другая через отчима и одновременно единокровного брата, Кильмиуса. Обе женщины были полностью голыми и сейчас пытались прикрыть руками грудь и пах. Стоило признать, обе женщины были достаточно симпатичны, чтобы организм начал реагировать на все это. Казалось бы, атмосфера не располагает, а инстинктом не прикажешь. Правда, меня больше удивлял тот факт, что обе они сейчас развлекались с Кафосом в одной постели. А ведь ему уже 83 года, между прочим. Он им, по местным меркам, в прадедушке годится. Но нет, мужик еще ого-го, как я погляжу. Кафосардикт. Инзара Чемиди, Бильверта Чемиди. Именем официо префектус вы арестованы по подозрению в отмывании денег и неуплате налогов в особо крупных размерах. В ответ на это Кафос посмотрел на меня с еще большим страхом, задрожав сильнее, чем прежде, однако все равно было заметно, как он пытается держать себя в руках, одеть во что-то и увести. Кафоса, ко мне в автобус, приказал я. Все трое, под присмотром моих адъютантов, направились к шкафу, быстро надели на себя первые попавшиеся шелковые халаты и отправились за нами. Весь дом уже находился под контролем. Второй волной уже начали прибывать детективы протексов, которых я также реквизировал, но ничего не говорил о задании. Теперь они, получив приказы, начали рыскать тут в поисках документов, которые могли нам как-то помочь. Работы у них тут было очень много. Одновременно стали приходить новости от других групп захвата. Там также было все в порядке. Ни одного выстрела. Все проходило без сучка, без задоринки. Оно, в принципе, было понятно. Кланы Вильяруникуса могли быть кем угодно, но не идиотами, которые попытаются сопротивляться гвардии. Если уж их пришли арестовывать, то проще подчиниться, больше шансов, что выживешь. Если же будешь сопротивляться, то по какому бы обвинению к тебе ни пришли, тебя все равно ждет смерть. Теперь нам оставалось провести следующую часть плана, поговорить. Итак, Кафосардикт, начал я, когда главу клана усадили к нам за стол, сейчас мы сделаем так. Я вам кое-что скажу, а вы внимательно будете слушать. Если что-то прослушаете, попытаетесь поспорить или еще что-то, вам будет плохо. Казнь. Конфискация, официальное клеймо предателя и позор для всей вашей фамилии, с соответствующими последствиями. Вы меня поняли? Кафос дерганно закивал, смотря на меня с ужасом. Еще неизвестно, чего он страшился больше, смерти или вечного позора для семьи. Что ж, тогда приступим. Мы знаем, что вы связаны с определенной деятельностью по отмыванию денег. От этих слов Кафос скривился, словно от боли. На данный момент арестованы не только вы вместе с сестрами Чемиди, но и весь ваш клан с руководством банков и страховых компаний, которые вы хорошо знаете. Также мы знаем, кто ваши клиенты. Думаю, вы понимаете, ради кого я был готов лично заняться этим делом. Глаза Кафоса заметно открылись. Он понял, о ком я. Уже хорошо. Мне нужно, чтобы они вышли со мной на связь. Неофициально, не под запись. В любом месте, где они сочтут уместным. Я хочу обсудить с ними кое-что. Если мы сможем договориться, обвинения будут сняты, а я официально сообщу, что вас оболгали бунтовщики с целью экономической диверсии. Если же никто со мной не свяжется, то все арестованное имущество будет конфисковано, а все причастные к отмыванию денег казнены. Связь я буду держать через вас. И еще, я крайне рекомендую не вмешивать в это дело кого-то еще со стороны. Это будет чревато последствиями. В первую очередь, для денег ваших клиентов. Вы меня поняли, Кафос? Глава клана заметно побледнел и вспотел от волнения. Его всего трясло мелкой дрожью. Да-да-да, уважаемый ККК-комиссар, я все сделаю. А обещаю, а Аквиллой клянусь, сделаю. Сможете связаться с ними из участка протексов? Ардикт быстро закивал. Говорить ему было слишком уж сложно. Тогда свободны. Мужчина с трудом смог встать и выйти из автобуса, где Гихьян быстро начал вести его в один из микроавтобусов протексов для арестованных. «Ну как я?» – спросил я у следящих за всем Маринура Инограна. «Если бы не аугментическое сердце, инфаркт ему был бы гарантирован», – с сарказмом ответил бывший арбитр. «Он все сделает, и он явно понял, что вам нужно. Однако, не факт, что астропаты выйдут на связь быстро», – ответил Маринур, Они будут пытаться найти способ вытащить свои деньги другим способом. Будем готовы, в случае чего, сказал я в ответ. На этом наша миссия была завершена. Очередной шаг был выполнен, причем очень серьезный. Мы перекрыли астропатам доступ к их незаконным деньгам, которые они хранили для себя и своих семей. Вероятно, у них есть запасные варианты, но речь шла уж о слишком больших деньгах, чтобы их просто бросить. Теперь оставалось ждать, пока они все же пойдут на переговоры, и одновременно быть готовым ко всему. Глава 136. Спустя 5 дней. Апартаменты. Комиссар Августин Мерцелиус. Общее количество жертв на данный момент – 207, сухо и при этом с горечью сообщил Маринур, читая с планшета, протиксов – 15. «Боже, император!» – произнес Рад, сложив руки аквилой. «Сколько людей!» Я лишь тяжело выдохнул, закрыв глаза. Вся эта ситуация уже складывалась уже просто мерзкой. 5 дней. 5 дней мы ждали новостей. 5 дней. Полная тишина. Никаких попыток связаться с нами, прямо или косвенно. И при этом никаких действий нам помешать. Ничего. Мы все так же ждали, а Ардикт вместе со всеми, кого мы арестовали, все так же сидели в следственных изоляторах участков протиксов в ожидании моего решения. При этом всем приходилось еще разбираться с проблемами, которые появились от моих действий, а именно, арестов. В первую очередь, клан Ардикт имел у себя 2 банка, одну страховую компанию, трудовой, пенсионный, 3 инвестиционных и 2 родительских фонда, 278 комнат, 3866 коек, 112 грузовых вагонов, биржу по торговле индивидуальными облигациями, плюс еще 6 других страховых компаний и 6 банков. Все они были в один момент арестованы по моему приказу, вот только подобное означало еще и заморозку всех активов этих организаций. Банки не могли выдавать кредиты и выплачивать дивиденды по депозитам, переводить деньги и отдавать их. Страховые компании не могли выплачивать страховки, в первую очередь, медицинские. Фонды, дивиденды по инвестициям, пособия по безработице, выплаты на содержание детей и пенсии. Биржа облигаций больше не принимала заказов и не выплачивала деньги. Реакция у населения была соответствующая. Стоило новости разлететься, как люди ломанулись ко всем учреждениям, в надежде, что еще что-то успеют сделать. Агитаторы бунтовщиков подоспели быстро. Начались погромы. Часть банков, страховых компаний и фондов оказались разграблены и сожжены еще до того, как протиксы успели прибыть и начать всех разгонять. Мирно все решить не получилось. Толпу спровоцировали на активные действия, а самих протиксов было слишком мало вследствие высоких потерь. Началась стрельба, вследствие которой гибло множество людей. Плюс еще гигантские давки, от которых гибло в несколько раз больше людей. При этом, протиксам тоже доставалось. Агенты бунтовщиков стреляли в них из однозарядных самострелов, кидали самодельные взрывпакеты и даже использовали духовые трубки с иглами, обмазанными самодельными ядами. От последних было хуже всего, яд убивал в любом случае, даже если попадание было в ногу. Это было одной из форм партизанской войны бунтовщиков против нас и стоило признать, подобное было довольно эффективной вещью. Но самым мерзким для меня было то, что все это необходимо было продолжать. Арест не должен был сниматься, потому что иначе астропаты просто выведут все свои деньги. А это был наш единственный шанс их заставить говорить с нами. К сожалению, с каждым днем недовольство людей, которых все это затронуло, усиливалось, а вместе с этим, и потери. Выдерживать это уже становилось непросто. Награн, ты уверен, что они все же согласятся? Все же решился спросить я, посмотрев на арбитра, одновременно ходя из стороны в сторону по гостиной, пока все остальные сидели за столом. Буду откровенен, уверенности в этом у меня все меньше, однако, я все же думаю, что они согласятся, ответил мне бывший Вереспикс. В его голосе действительно поубавилась уверенность, и мне это вот совсем не нравилось. Чего они ждут вообще? Задался вопросом Рингер. Скорее всего, пытаются найти другой способ справиться с этим, ответил Миханг. Мы показали, что у бунтовщиков есть еще деньги. Вы им больше денег не дадите, а вот Гиберик продолжит им платить до самого окончания кампании, а потом еще отдаст им все, что найдет на территории бунтовщиков, чтобы улететь спокойно. Я не удивлюсь, если все это – дело рук этих мудил, ответил Гихьян, чтобы мы все же сняли блокаду, а бунтовщики просто присоединились ко всей этой оргии. Крайне сомнительно, ответил Маринур, все произошло слишком быстро, они не успели бы все так организовать. К тому же, насколько бы астропаты не были жадными, они далеко не идиоты. Они понимают, что если бунтовщики победят, им будет уже совсем не сладко. Рисковать так, это верх тупости, слишком опасно. Похоже, поэтому они и ждут, начал Гихьян, пытаются взять тебя, Авги, измором. Кто быстрее сдастся, люди или ты, ведь им делать ничего не надо, только ждать. Так что пока это все не остановится, вряд ли они захотят как-то выходить на связь. Вот мудаки, прокомментировал Рингер. Блять, произнес Рад, взявшись за переносицу, нам нужно остановить это. Все посмотрели на парня, Маринур, на Гран и Рингер, с пониманием и печалью, а вот Бюрдар лишь сильнее нахмурился. С чего бы это, ответил Ратуаха, потому что иначе погибнет еще больше людей. Серьезным и даже немного злобным голосом ответил бывший спошник. Даже не сомневаюсь в этом, спокойно сказал Бюрдар. А ради чего? Тикирм ударил по столу и вскочил со своего места, с уже нескрываемой злобой посмотрев на Бендигижа. Затем он посмотрел на меня, без обид, комиссар, но ведь все эти жертвы только ради того, чтобы вы могли остаться со своей девушкой и ребенком. Потому что не можем ее сдать. Вопрос Рата отозвался острой болью где-то внутри меня. Ведь по сути дела, он был прав. Я действительно делал все это ради Неринта и нашего ребенка. Чтобы они остались со мной, чтобы нас не разъединили. Как это могло произойти до того, как она решилась симулировать свою смерть. И все эти жертвы из числа невинных людей, были именно ради этого. Ради жизни одного человека. Было ли это эгоистично? Пожалуй, да. Было ли это цинично? Еще как. И что предлагаешь, отступить теперь? Спросил теперь Гихьян. Остановить все и сдать Неринту, чтобы ее отправили к стенке, стоит ей только родить? Рад был в некоторой растерянности. Его глаза бегали, словно пытаясь найти ответ на вопрос сервитора, но вряд ли у него это получалось. Я не знаю. Но неужели оно стоит всей этой, кровищей ебаной? Вновь спросил Рад. Больше 200 человек, гражданских, ради одного. «Стоит или нет, мы уже не узнаем», — ответил твердо Бюрдар, — «это произошло, и если отступим сейчас, значит все эти люди погибли напрасно, так что остается только идти дальше и довести дело до конца». Лицо Бюрдара немного погрустнело, что было довольно неожиданно, а вот лицо Рата исказилось в какой-то непонятной смеси из страха и удивления. «Так нельзя», — сказал парень, покачав головой, — «это как у игроманов, когда уже проиграл что-то, и поэтому человек не останавливается и играет дальше, в надежде, что сможет отыграться. Но от этого только больше проигрывают». Я посмотрел на глаза Тикьярма. Было видно, что ему игромания явно знакома и ему было больно об этом вспоминать. Потому он так и реагировал. «Только это не тот случай», — уверенно ответил Аха. «Мы не проиграли. Разберемся с протестующими и сможем заставить астропатов пойти на переговоры. А сколько за это время еще людей погибнет?» Задал еще один вопрос Бюрдар. Голос у него был наполнен болью. Скошник в ответ лишь покачал головой. «Буду честен, я без понятия. Но нам остается только держаться». В ответ Рат рухнул на стул, смотря на поверхность стола с обреченным видом. Я чувствовал неприятное ощущение от всего этого. Сколько я был готов еще отдать жизни невинных людей ради своей цели? Сколько еще смертей я был готов стерпеть ради того, чтобы Неринта осталась жива? Ответа на этот вопрос я не знал. Но Бюрдар здесь тоже был прав. Раз уж люди погибли, оставалось идти до конца. Иначе все эти смерти будут напрасными. Я знаю, что виноват в этом. Мне жаль, что так вышло, все же сказал я, обращаясь в первую очередь к Рату. Я не ожидал, что все так получится. Но основная вина лежит на бунтовщиках, которые подняли народ и повели их жечь все вокруг. Не произойди этого, и протесты закончились бы более мирно. Во всяком случае, стольких жертв точно бы не было. Рат посмотрел на меня с печалью во взгляде. Да, пожалуй, вы правы. Я не знаю, стоит ли оно того, стоит ли ваша девушка всего этого, но я с вами, комиссар, до конца. В ответ я кивнул. Спасибо, Рад, сказал я тихо, после чего осмотрел всех остальных. Спасибо всем вам. Всегда пожалуйста, сказал первым Бюрдар, только не берите на себя все это дерьмо. Мы все тут в этом виноваты, если уж на то пошло. Приказ отдал я, сразу же не согласился я, так что и вина за все это моя. Аха в ответ покачал головой из стороны в сторону. «Каждый из нас мог вас уже давно сдать», — сказал он. «И так-то обязаны были это сделать, добавил Гихьян, вот так взять в первый же день и пойти к Харьянде с возгласами «Дядя Гангис! Дядя Гангис!» А тут дезертир из комиссариата. Маринур не сдержался и прыснул от смеха. Остальные, включая меня, также улыбнулись. «Во-во, Гихи дело говорит», — ответил Бюрдар, указав пальцем на сервитора. «Но мы все молчим и все уже стали соучастниками укрывательства злостного дезертира. Так что не надо брать на себя чужие грехи. Ну, или как минимум мои не надо, если уж очень сильно хочется. Ненавижу, когда так делают». «А что так?» – заинтересованно спросил Рингер. «Это неправильно», – сказал Аха довольно серьезным голосом. Но одновременно с этим в нем слышалось что-то наподобие омерзения. «Каждый сам должен отвечать за свои грехи, да и не особо мне хочется быть кому-то должным. Уже однажды так сделал, нихуя не понравилось». «Понятно», — ответил Вимолт. «В общем и целом», — сказал я, — «пока что будем ждать результатов. Если ситуация не улучшится и с нами на переговоры не выйдут, будем решать, что делать дальше». Никто не ответил, но было хорошо видно, что с этим все согласны. На следующий день ситуация лучше ни хрена не стала, она только ухудшалась. Агитаторы бунтовщиков пытались усиливать агитацию, распаляя народ на все более радикальные меры. Было зафиксировано несколько нападений на магазины и универсамы, некоторые из них даже были разграблены. Еще 25 гражданских и 6 протиксов погибли. Приходилось вводить спошников, усиливая патрули и охрану важных объектов. К счастью, если можно было так сказать, ни Гиберику, ни Алтанзару вообще не было никакого дела до происходящего. Моего объяснения, что все происходящее – просто расследование касательно диверсионных актов против других кланов и подозрений в сотрудничестве клана с бунтовщиками, было вполне достаточно, чтобы эти двое не обращали внимания на беспорядки. Тут комиссар расследования проводит, и то, что каким-то гражданским это не нравилось, никого не волновало. Это подтверждало гипотезу Награна о том, что Гиберик не имел ни малейшего понятия о том, что с деньгами делали астропаты. А это, в свою очередь, серьезно нам облегчало работу. Молчал и Кальснард, но тут, со слов Маринура, было сложно понять, действительно ли он ни при чем тут, или же он просто затихарился в надежде на то, что с деньгами, которые наверняка еще должны были быть в арестованных нами банках, ничего не случится и все будет хорошо. Так что за него мы пока что не беспокоились. А затем, к моей неожиданности, пришла просьба от Мигарата для личной встречи. Причем встречи срочной. Со слов Маринура, могло быть так, что это астропаты его попросили повлиять на меня. Так что оставалось только пойти и разобраться во всем этом. «Доброго дня, уважаемый губернатор», — сказал я, войдя в уже знакомый для меня малый кабинет. Мигарат посмотрел на меня серьезным, но все же довольно усталым взглядом глаз, под которыми виднелись зарисованные тоналкой синяки. «Доброго дня, уважаемый комиссар. Присаживайтесь», — холодно ответили мне. Голос был под стать глазам, такой же усталый. «Сколько же ты пашешь на этой работе?» — задал я риторический вопрос, одновременно занимая привычное место перед столом губернатора. «Думаю, стоит перейти сразу к делу, так как времени не очень много», — начал Мигарат. «Позвольте узнать, комиссар Мерцелиус, что вообще происходит с этим вашим расследованием? Согласно данным, которые я получил, оно больше всего напоминает фикцию». Я был удивлен. Конечно, подобное было бы достаточно заметным, если просто внимательно взглянуть на внутренний процесс расследования, но я как-то не думал, что этим заинтересуется Мигарат. «Буду честен, не без этого», — сказал я. «Даже если меня тут записывали, сделать с ним что-то не выйдет. Пока я не скажу что-то незаконное с точки зрения Lex Imperialis, запись нашего разговора без моего ведома и разрешения будет противозаконной. Харьянди его за такое по головке явно не погладит. Можно узнать тогда, для чего это все?» У Мигарата намечались нотки недовольства в голосе. В какой-то мере было непривычно, что он так со мной разговаривает. «Не такое ожидаешь слушать от человека, которого ты спас жизнь и позволил взойти на престол. Но с другой стороны, это был показатель того, что когда дело касается государственных дел, ему не были важны личные отношения с человеком. Подобное довольно важно, особенно когда речь идет об абсолютном монархе. К сожалению, губернатор, я не могу вам об этом сказать», — честно ответил я. «Как-то увиливать от этого я не собирался. Просто скажу напрямую. Мигарату, однако, подобное не особо понравилось. Он чуть сильнее нахмурился, смотря мне прямо в глаза. «Вы мне не доверяете?» — с некоторым удивлением спросил губернатор. «К сожалению, «У меня есть основания для этого», — вновь признался я, — «но могу заверить, тут вы ни при чем, просто, так сложились обстоятельства». Пару секунд Файсатанур молчал, прожигая меня своим хмурым взглядом. «Это ваш бывший сопровождающий, Тигарис, сказал не доверять мне детали этого дела? Нет, это мне сказал другой мой адъютант. Однако Маринур подтвердил это, потому вмешивать вас в это я не могу, без обид». Теперь Мигарат выглядел задумчивым, но при этом все равно недовольным. «У меня остается лишь несколько предположений, и ни одно из них мне не нравится», — сказал после наступившей тишины. «Если вам это важно, я в детали лезть не буду. Однако, есть другая проблема. Вы ведь уже видели, какие последствия вызвали ваши действия». «Да», — ответил я, — «мне жаль, что так вышло. Подобного не предполагалось. Могу это понять», — Мигарат звучал хоть и не очень довольно, но искренне, — «но ситуация довольно серьезная. Дело не только в том, что вы заблокировали столько финансовых организаций, а в том, как это все выглядит со стороны. Люди увидели, что комиссариат в любой момент может запереть их деньги, и теперь они паникуют. У нас начался чудовищный вывод денег из банков, фондов и предприятий. Несколько мелких банков уже банкроты вместе со страховыми компаниями, другие уже получили проблемы с возможностью кредитования. У нас и так ситуация была тяжелой, а вы ее еще сильнее начали усугублять. Блять, только и мог подумать я. Чем дальше в лес, тем больше дров, которых я наломывал своими действиями. Как-то подобного исхода мы не предусмотрели. Мы думали, что астропаты сразу же попытаются выйти на связь, так как это, в теории, было самым простым решением проблемы. По всей видимости, именно вмешательство бунтовщиков заставило их этого не делать. Они поняли, что можно просто подождать, в то время, как на нас будут давить бунтующие гражданские вместе с еще большим ухудшением ситуации в экономике. Теперь, правда, оставался вопрос, от чьего имени конкретно говорил Мигарат. Был ли этот разговор именно его инициативой, или это уже были переговоры с астропатами, которые попросили его надавить на меня? Да, напрямую это нигде не говорилось, но, похоже, этого и не будет. Официально это будет именно инициатива губернатора, который хочет поговорить о последствиях своих действий. В любом случае, назад у меня дороги не было. «Я понимаю ваше беспокойство, уважаемый губернатор», — начал я, пытаясь правильно подобрать слова, «мы пытаемся со всем разобраться как можно быстрее». «Боюсь, у нас не особо много времени», — ответил Мигарат, — «ситуация ухудшается, причем довольно быстро. Потому я бы хотел узнать у вас, есть ли возможность как-то ускорить ход операции и снять финансовые санкции, чтобы снизить градус напряженности среди гражданского населения. Вот оно, причина, по которой меня сюда вызвал губернатор». Вновь возникал вопрос, это была его просьба из желания помочь экономике, или это была попытка астропатов снять санкции со своих счетов через губернатора. Правда, я вновь осознавал, что от ответа мои действия меняться не будут. Я не мог отменить эти финансовые санкции. В них и был весь смысл, так как они действовали в первую очередь не на клан Ардикт или хозяев вольных банков и фондов, а на клиентов, астропатов и их семьи. Я знал, какие будут последствия от всего этого. Я понимал это. Погибнут еще люди, гражданские, протексы, возможно, еще солдаты СПО. От этих мыслей было по-настоящему больно, но отступать было нельзя. Как и сказал Бюрдар, нужно все довести до конца, иначе все уже принесенные жертвы будут напрасны. Ведь у нас был шанс на победу, а значит, мы могли продолжать. К сожалению, ускорить ход операции мы не можем, это не в нашей власти. Я почувствовал ком в горле от того, что я собирался сказать дальше, как и снять финансовые санкции. Губернатор нахмурился еще сильнее, но потом его взгляд опустился вниз, на стол. В нем теперь читалось разочарование. Все же он понимал, что у него практически нет возможности надавить на меня. Единственное, что он мог, идти к Алтанзару, а тому пока что было все равно на происходящее. «В таком случае, у вас есть возможность ослабить как-либо санкции?» Теперь в голосе Файсатанура была надежда. Однако, я не смог сразу же ответить на этот вопрос. Проблема была в том, что если я сейчас пойду на какие-то уступки из-за того, что начались проблемы, это может стать прецедентом для астропатов. Следили они за мной или уже говорили через Мигарата, неважно. Они увидят, что если продолжать ждать, то можно меня продавить. Вначале на одни уступки, затем на вторые, более масштабные. Возможно, все дойдет еще и до того, что астропаты попытаются все же начать подогревать протесты, чтобы ускорить процесс. Да, Маринур говорил, что на такое они вряд ли пойдут, так как слишком большие риски, но с другой стороны, я не смогу держаться настолько долго, чтобы эти волнения переросли во что-то большее. А это означало, что они могли рискнуть. Шансы были минимальными, но они все же были. Все это вкупе означало одно, я не мог идти даже на компромиссы. Необходимо было показать, что меня не продавить. Что бы ни случилось, сколько бы людей ни погибло, сколько бы экономике не было вреда, я буду стоять на своем и со мной придется договариваться. Другого выхода не было. К сожалению, губернатор, на подобное я тоже не могу пойти, печально произнес я, никак. Разочарование в глазах Мигарата стало еще большим. Это настолько необходимо для успешного выполнения вашей операции? Да, настолько, уверенно произнес я. Для меня это звучало, как сожжение всех мостов позади себя, окончательное принятие решений. Вы ведь понимаете, сколько еще ущерба это принесет? Да, понимаю, уважаемый губернатор, признался я, однако, сделать тут ничего нельзя. Единственное, на что нам остается надеяться, что все закончится достаточно быстро. Я действительно понимал, огромное количество людей не могли получить страховые выплаты за лечение, другие не получали зарплаты, пенсии и пособия. Скорее всего, многим придется влезать в новые долги, чтобы продержаться, пока все это не закончится. И это если говорить о работниках и клиентах всех тех банков, фондов и компаний, что мы арестовали. Потому что были еще и косвенные потери в виде других банков и компаний, которые банкротились из-за той паники, что мы вызвали. А уж сколько людей погибнет еще вследствие действий бунтовщиков, и думать не хотелось. При этом, было понятно, что как-то помогать людям официально было уже поздно. Да, можно было сказать губернатору как-то помочь людям с помощью государственного бюджета, тут такого не любили делать, но против моего приказа попереть не получится, а Гиберик против явно не будет. Вот только в таком случае это будет выглядеть так, словно комиссариат удалось продавить протестами и убийствами протиксов. Покажет, что мы слишком слабы, чтобы справиться с ситуацией, и теперь идем на попятную. Само по себе это уже создавало огромную угрозу для нас всех, потому что тогда протесты могут вспыхнуть и в других местах, а бунтовщики с радостью начнут распалять людей, чтобы они и дальше выходили требовать что-то. Да и Алтанзар меня за подобное с дерьмом смешает, не говоря уже про Харьянди. А мне только от них проблем еще не хватало для полного счастья. Была ли в этом моя вина? Да, была. Я не ожидал, что все так обернется, потому не предусмотрели какой-то план. А теперь должны были расхлебывать все это. И все из-за грибанных бунтовщиков. Что уж тут поделаешь. С печалью сказал я сам себе, отлично понимая, что тут ничего не сделаешь. Надо было идти до конца, не отступать, не пытаться смягчить ситуацию, задавить протесты, показав астропатам, что меня не продавить. Они это увидят. И если губернатор сейчас говорит со мной по просьбе астропатов, то ему скоро станет просто невыгодно быть на их стороне. Какую бы скидку они ни предложили бы для кланов, крайне сомнительно, что это будет стоить тех убытков, которые эти самые кланы несут в данный момент. А это означало, что мне просто нужно держаться, как бы тяжело ни было, сколько бы людей ни погибло. Я вас понял, уважаемый комиссар, не скрывая своего разочарования, произнес Файсатанур, в таком случае, более не буду вас задерживать. Хорошего вам дня, и вам того же, уважаемый губернатор, ответил я, вставая с кресла, и мне, действительно жаль, что все так складывается. Несколько секунд Мигарат молчал, смотря мне в глаза. Мне тоже жаль, все же ответил он. Что именно он имел в виду под этим ответом, сказать было сложно. Возможно, он имел в виду, что ему жаль за такое сотрудничество с астропатами. А возможно, если такового еще не было, он просто говорил, что ему жаль погибших людей. В любом случае, меня сейчас это не волновало. Как можно быстрее я вернулся в свои апартаменты и стал ждать, просматривая вместе с остальными сводки и новости. Прошел первый день, за ним второй, третий и четвертый. У протиксов ИСПО получилось задавить большую часть протестов. Погибающих тоже стало намного меньше. За 5 дней погибло лишь 27 гражданских, 11 протиксов и 6 спошников. Атаки уже были единичными и часто провальными, а люди прекратили пытаться вновь собраться в толпу и что-то поджечь. Куда хуже обстояли дела с экономикой. Паника все усиливалась, все больше денег снималось со счета, Еще несколько банков, страховых компаний и фондов обанкротились. А это в свою очередь еще сильнее подогревало панику, так как люди начинали считать, что дальше будет все еще хуже. Но я продолжал ждать, отвлекая себя всем, чем только можно. Дошло до того, что все дела, которые мне прислали, уже были разобраны мной, а потому я начал разбирать то, что приходило младшим комиссарам. За сутки удавалось разобрать под несколько сотен самых разных инцидентов, от убийства по неосторожности до расстегнутой ширинки на построении. Рад себе места не находил. Рингер тоже нервничал. Маринур и Награн относились к этому немного спокойнее, но тоже без особого энтузиазма. Лишь Бюрдар и Гихьян были полными флегматиками, готовы продолжать держаться до победного конца. Только их уверенность давала мне силы в том, чтобы я не сдался, хотя желание это было довольно сильным, в то время, как веры в то, что астропаты все же выйдут на связь, было все меньше и меньше. Мы должны были держаться, мы должны были ждать до победного, по-другому никак. На шестой день я все так же занимался делами. Поспать удалось лишь 4 часа, после чего я вновь приступил к работе. Убийство, мордобой, пьянка, контрабанда, все, как всегда. Но это помогало отвлечься, помогало не думать о том, к чему ведут мои действия, продиктованные исключительно эгоистичным желанием защитить только моих близких. И в этот момент в мой рабочий кабинет постучались, чего обычно никогда не было. «Да-да», — ответил я, отвлекаясь от очередного дела об убийстве гражданского во время пьяной ссоры с гвардейцами. Дверь в кабинет открылась, и по ту сторону показалось уже знакомое лицо Маринура. «Мар», — удивился я, понимая, что просто так рыжик не стал бы ко мне заходить. «Заходи, что-то случилось». «Похоже, что да», — ответил он, закрывая за собой дверь. Пройдя через кабинет, подошел ближе и положил мне на стол флешку черного цвета. «Сегодня это передал моей сестре один из клиентов, она работает вольным ростовщиком. Попросили немедленно передать мне, но при этом не сообщать мне об этом по телефону». По всему телу прошлась волна. «Ты думаешь?» «Да», — перебил меня Мар, кивнув, «это наверняка они». Вставив флешку себе в руку, я активировал программу анализа от каких-либо вредоносных программ. Таких обнаружено не было. Однако, флешка оказалась заблокирована. «Пароль», — сказал я, посмотрев на Маринура. «Подсказка, курьер. Твоя сестра, Синерина Алифат». Я ввел имя с фамилией, и флешка была разблокирована. Внутри оказался один единственный файл, который я также проверил и, убедившись, что он опасности не представляет, открыл его, снова столкнувшись с паролем, подсказка к которому была брат курьера. Я быстро ввел Маринур Тигарис, и файл был открыт. АМК, начал читать я написанное, Финагумар, 15.00, 12 Тирагель. «Финагумар может быть местом встречи», сказал мне Маринур, 12 Тирагель, дата по нашему календарю, это завтра. «Так, хорошо, сейчас поищу». Я быстро активировал карту и ввел этот Финагумар. Благо, он нашелся быстро, это Бригад кафе, что бы это ни значило, неподалеку от одного из въездов во внутреннюю пирамиду. Бригад кафе – это то, где есть множество маленьких комнат для встреч, без лишних ушей, так сказать. Скорее всего, столик на ваше имя уже заказан там, вам остается только прийти. Наконец-то, я отключил карту и вытащил из руки флешку, дождались. На следующий все было готово. Приехали мы на микроавтобусе. Все, кроме меня, были в полной боевой выкладке. Только я был в гражданской одежде и лишь с лазпистолетом. Щит удалось взять лишь один, и то без основной аккумуляторной батареи, из-за чего в активном состоянии он сможет продержаться пару минут и выдержать пару-тройку попаданий из стаббера или же пару выстрелов из лазгана. В дополнение взял самый прочный бронежилет скрытого ношения, какой только можно было найти на этой планете. Как мне сказали, он мог выдержать попадание автоматной пули с расстояния в 10 метров, и человек скорее мог умереть от пневмоторакса. Плюс сам костюм, сшитый по местной моде, был весь из спецткани, которая могла выдерживать пистолетные пули любого местного калибра. Учитывая, что у меня была еще броня вместо ребер и грудной клетки, а легкие с сердцем были искусственными, меня это вполне устраивало. «Время», — сказал я, когда часы показывали 14:49 по местному времени. «Минута до обозначенного времени. Удачи тебе», — сказал серьезным голосом Гихьян, «и только попробуй там сдохнуть». «Обещаю постараться», — сказал я с сарказмом, после чего открыл дверь микроавтобуса и вышел на парковке. Стеклянные, непрозрачные двери черного цвета с золотистыми узорами автоматически открылись, впуская меня внутрь. Внутри был лишь коридор, украшенный красными обоями, деревянными плинтусами и золотистым тусклым светом, что исходило из хрустальных люстр. На пол уже был красивый красный ковер. Перед входом была небольшая кафедра, за которой стоял слуга в бордовом костюме и в маске. «Приветствую в Финогуморе, уважаемый комиссар Мерцелиус», — неожиданно для меня сказал слуга, поклонившись и головой, и корпусом. «И вам, доброго дня», — с некоторым недоумением ответил я. «На меня должна быть запись». «Да, она имеется. 18-я комната. Ваш гость уже прибыл», — слуга показал рукой по коридору, вновь поклонившись. «Благодарю». Я направился по коридору, дойдя до деревянной лестницы, что вела вниз. Там виднелось два коридора, что вели влево и вправо, а за ними еще лестница на еще один уровень. Спустившись, я заметил таблички на стенах с номерами комнат. Слева и справа их было по 20 штук, потому я повернул налево, дошел практически до конца коридора, подошел к нужной двери и отодвинул ее в сторону. Внутри было почти так же, как в том баре, где мы встретились с техноренегатом, когда нанимали его для дела с Ротингун. Небольшая комната, две мягкие лавочки по обе стороны и столик по центру. Разве что тут все было куда красивее и элитарнее. На лавочке слева сидела молодая женщина лет 30. Темно-зеленый костюм с черными полосками, светло-каштановые длинные волосы, заплетенные в косу, голубые глаза. Она посмотрела на меня и кивнула. «Доброго дня, уважаемый комиссар», — сказала она, после чего я вошел внутрь, закрыл дверь и сел напротив нее. «Дюража Ямайт». «И вам доброго дня, уважаемая Дюража», — ответил я. «Перед тем, как начнем, позвольте вас попросить вставить в разъем это». Ямайт положила передо мной точно такое же устройство, которое давала мне Исьегуд, когда она хотела убедиться, что я не буду записывать разговор. «Без проблем», я быстро вставил устройство, проверил его и дал все необходимые разрешения на мониторинг, но должен предупредить, что я не даю разрешения что-либо записывать. «Попытайтесь это сделать, и вас расстреляют». «Даже не сомневаюсь в этом», — кивнула Дюража. «Не переживайте, это кафе как раз создано для того, чтобы люди могли поговорить без лишних ушей. К тому же, я и сам заинтересована в том, чтобы никаких записей тут не было». «Что ж, тогда предлагаю приступать», — ответил я. «В таком случае вначале что-то закажите себе». Я не удержался от того, чтобы удивленно посмотреть на женщину. «Это ведь кафе. Будет подозрительно, если вы сюда придете и уйдете, ничего не заказав. Вы ведь понимаете, что за вами постоянно следят». «Не без этого», — признался я, после чего взял электронный планшет, который тут был, и быстро заказал себе чай с куском тортика. «Да, за мной следили постоянно, и в этом я даже не сомневался. Харьянди, Алтанзар, возможно, и Гиберик отдельно от него». Да и Абаш с Женеви вряд ли отказывают себе в этом. Лишь для определенных операций я делал так, чтобы уйти от слежки с помощью методов, которые мне подсказывали на Гран и Маринур, что вполне себе у нас получалось. Но сейчас я действовал в открытую. Просто комиссар пришел в кафе, поговорил со знакомой женщиной. Почему бы и нет, собственно. Дюража заказала себе риков и какое-то пирожное, после чего отстранилась, оперевшись на мягкую спинку своего сиденья, и посмотрела на меня. «Итак», — начала она, пока я также расслабленно оперся на спинку, «думаю, вы понимаете, кого я здесь представляю». «Более чем», — ответил я серьезным голосом. «Сразу скажу, на этой встрече окончательно все не будет решено. Мне сказали провести переговоры, но окончательное слово не за мной. Я лишь должна передать ваше предложение и то, на какие уступки вы готовы пойти». «Что ж, это куда лучше, нежели молчание», — ответил я. В этот момент прозвенел тихий звонок. «К нам пришли». «Да-да», — ответила Дюража. Дверь открылась, и к нам внутрь пришел официант с серебряным подносом, который быстро поставил наш заказ. «Благодарю», — сказал я вежливо. «Всегда пожалуйста», — ответил официант, после чего поклонился и ушел, закрыв дверь. «Начну с главного. Те, кого я представляю, просили передать, что желают закончить все это и как можно быстрее. И в первую очередь им необходимо узнать ваши условия», — продолжила женщина, смотря меня довольно холодным взглядом своих голубых глаз. «Приказ от командования Астра Милитарум касательно новоприбывших полков. Мне нужен его оригинал». Лицо женщины осталось таким же спокойным. «Что ж, ожидаемо», — сказала она, отрезая от своего пирожного кусочек с помощью вилки, только это. Дюража съела кусок и начала его медленно разжевывать, в то время, как я сам также решил попробовать свой тортик. Именно, подтвердил я, кивнув, после чего начал жевать отрезанный кусок. Тот оказался невероятно сладким и вкусным. Умели тут тортики делать. Как я понимаю, вы не хотите, чтобы Гиберик занял место полковника Ширкина? Да, с этим есть определенные проблемы. Если приказ будет опубликован, будут вопросы, почему его так долго скрывали. С этим действительно была проблема. Как только я предъявлю Гиберику официальные обвинения, все пойдут к астропатам, и там вскроется тот факт, что приказ уже был давно получен ими. Проблема была в том, что на данный момент, согласно регламенту, все сообщения хранились в психическом виде, и там было зафиксировано, когда именно сообщение астропатам получено. Можно ли подобное подделать так, чтобы никто не заметил подвоха, никто толком не знает, а потому вряд ли астропаты на такое пойдут, тогда все станет очевидно. Так что тут нужно было все решить сразу. Обвиняйте во всем Гиберика. Вы официально передали ему приказ, он ему не подчинился. Он так и сделал. И об этом быстро стало известно. Тогда скажите, что вы не восприняли отсутствие новостей о полках всерьез, посчитав это секретной информацией. Все равно это дело гвардии и больше никого. И зачем Гиберику, в теории, было бы скрывать эту информацию ото всех? На что мы должны были подумать? Пропаганда. Шесть полков гвардии звучит куда внушительнее, чем один полк гвардии. Это воодушевляет наших граждан с солдатами и деморализует вражеские. Вы решили, что до окончания войны воевать будут шесть полков, а официальное объединение будет потом. Также вы решили, что полковники и комиссары уже знали об этом, но не распространялись никому. Дюжара задумчиво посмотрела на меня. Подобное может сработать, честно вам признаюсь. Однако, как вы объясните то, что вы вообще об этом узнали? Мне сообщили из ближайшего окружения Гиберика, кто не смог скрывать правду о таком злостном преступлении, ответил я, проглатывая очередной кусочек торта. Я все больше и больше поражался тому, насколько он вкусный. С этим понятно. Теперь, что касается ответных условий, продолжила женщина, полная разблокировка активов и официальное снятие всех обвинений со всех арестованных. С этим проблем не будет, твердо заявил я. Собственно, на этом и строился весь план. Меня не особо волновало, сколько фальшивых денег смогли прибрать к рукам астропаты. Главное, получить подлинник приказа. И еще одно, продолжила Ямайт, продолжение поставок с той стороны, уже под вашим прикрытием. Сказать, что я охуел от такой наглости, это значит не сказать вообще ничего. Эта новость буквально ударила по мне, отчего я не смог сдержать свое лицо от того, чтобы на нем не появилось удивление. Во-первых, это исключено само по себе, твердо заявил я, после чего вид Дюжары сильно изменился. Она стала куда более холодной на вид, а во-вторых, это уже физически невозможно. Насколько нам известно, поставки возобновились, заявила женщина, на что я очень хотел ухмыльнуться, но все же не стал. Да, такая информация поступала исключительно от моего полка и армии СПО, чьего маршала я недавно навестил. И всего одна поставка, посланная тоже именно с его зоны ответственности, сказал я, после чего отправил еще один кусочек себе в рот и посмотрел в глаза Дюжаре. Ее вид был слегка удивленным и недовольным. У меня нет оснований верить этому, так что пока это оставим. Почему это исключено? Потому что это неправильно. Так что продолжать я это не стал бы, даже если бы мог. Это одно из основных условий. На нем настаивали. А я буду настаивать на том, чтобы этого не делать. Тогда сделке конец, и вы потеряете все, что имеете, потому что Ардикт и все остальные банки будут ликвидированы, а деньги конфискованы. Вы представляете, что будет тогда среди гражданского населения? Голос Дюжары звучал удивленно, словно она не могла поверить в то, что я действительно на подобное решусь. Похоже, она пыталась использовать мою миролюбивость по отношению к гражданским, как фактор, который мог меня сподвигнуть к уступкам. Но я этого делать не собирался. Тем более, что контраргументы у меня были. Людей мы уже смогли успокоить мыслью о том, что они все же смогут вернуть деньги. Лишите их этого, они придут в ярость, и бунтовщики им помогут ее направить. Мы справимся, уверенно сказал я, а ваши наниматели уж точно не психи, чтобы пытаться им в этом помогать. Погибнут люди, очень много людей. Уже погибли, заявил я, А раз так, то будем идти до конца. Сил для этого хватит. Сможете с этим жить?» Неожиданно спросила Дюжара, и на ее лице появилась слабая, но ехидная улыбка, которая так и говорила, что она мне не верит. Я и сам спросил себя, смогу ли я жить в этом, ведь тогда погибнут тысячи. Погибнут из-за моего желания оставить у себя одного из немного близких мне людей. Причем погибнут в том случае, если я все же не смогу договориться. Но тут уже другого выхода не будет. Если я провалюсь здесь и не исполню угрозу, меня тогда вообще всерьез воспринимать не будут. И тогда уже точно все будет кончено. К тому же, если уж я не смогу договориться тут и получить то, что хочу, то хотя бы помогу планете, хотя бы немного, при этом не дам этим жадным до денег ублюдкам получить свое. К тому же, в случае чего, были и другие способы справиться со всем этим. Более сложные, более кровавые, но были. А потому даже если астропаты не согласятся, я еще смогу двигаться дальше. «Да, смогу», — ответил я как можно более увереннее и посмотрел в глаза Дюжаре. Она удивилась этому. Ее лицо осталось таким же спокойным, но вот глаза ее все же выдали. «Если так произойдет, вы не сможете получить свое, как и вы», — ответил я, «потому предлагаю вашим нанимателям поубавить жадности. Они уже получили очень много, и я это не трону. Обещаю, как по мне, сохранить то, что имеешь, куда лучше, чем пытаться получить еще больше, рискуя потерять все, а они потеряют. Это я могу гарантировать». Дюжара нахмурилась. «Что ж, в таком случае, на этом мы закончили, уважаемый комиссар», — ответила она. «Я передам ваши слова. Решение будет в течение нескольких дней. Вам сообщат». «Хорошо. Буду ждать с нетерпением», — сказал я, доев последний кусок тортика и допив свой чай. «Был рад с вами пообщаться. Сколько там получается?» «О, не стоит», — сразу же ответила Дюжара, улыбнувшись. «Кто пригласил, тот и платит. Какой интересный принцип», — подметил я про себя. «Понятно. Тогда просто до скорого, уважаемая Дюжара. Был рад пообщаться». «Аналогично, уважаемый комиссар. До скорого», — ответила мне Ямайт, после чего я вышел из нашей комнаты и направился к выходу. Мыслей в голове было очень много. Все тело горело от волнения, но это пока что можно было назвать успехом. Я показал, что готов исполнять свои угрозы, дал им информацию, что больше денег вообще не будет, и при этом показал достаточно убедительно, что готов исполнять свои угрозы, даже если это будет стоить многих жизней. Как бы мне не хотелось лишних жертв, все равно было поздно уже отступать. «Мы справимся, Неринта, мы будем вместе, с нашим ребенком», — сказал я сам себе, идя по лестнице вверх. Нужно было снова подождать, но я знал, оставалось еще совсем немного. Глава 137. Спустя 7 дней. Скитарий Геспасист ДМ-273-1138. Дима лифт остановился. Двери открылись, и Дима вышел наружу, направляясь к апартаментам, выделенным субъекту Августин Мерцелиус. Все системы продолжали работать стабильно. Скитарий был активен 2 часа 14 минут, потому был риск, что новые системы его тела будут работать некорректно. К тому же, новые системы обладали уже другими духами машины, которые еще не знали Диму, что также могло привести к ошибкам в работе. Для того, чтобы предотвратить это, когитаторы Скитария тратили на 11-2% больше вычислительных мощностей на анализ данных, поступающих с систем самодиагностики. В случае возникновения проблем, они будут обнаружены своевременно, и Дима сможет обратиться за помощью, чтобы не гневить духов машин своим неуважением и неаккуратностью. Этого Скитарий не хотел больше всего. Пройдя коридор, Дима остановился рядом с дверью и нажал на руну звонка. Ответ прозвучал спустя 3-6 секунд, после чего Скитарий открыл дверь, вошел внутрь и направился к гостиной. Там находился субъект и еще 7 объектов. Рингер, Антуан, Маринур, Награн и еще 2, которых Скитарий не знал, так как раньше их не видел. Также тут находился боевой сервитор, что вызвало у Димы некоторое недоумение в рациональности его нахождения здесь, а не за дверью, для охраны помещения от потенциальной угрозы. «С возвращением!» – прокричали все присутствующие хором, после чего объект Антуан направился к Скитарию в ускоренном режиме. «Дима!» – сказал объект, а затем, добежав, столкнулся с ним и обхватил двумя верхними конечностями. «Рад тебя видеть!» Анализ движений показал, что это было действие под названием объятия. Дима, уже зная, для чего это делается, ответил, нагнувшись и обняв Антуана двумя своими верхними конечностями. В дополнение к этому Скитарий решил добавить словесный ответ. «Я тоже рад тебя видеть, всех вас». Подобные слова вызвали удивление у объекта награны двух неизвестных объектов, мужчины возрастом 55-60 лет и мужчины возрастом 25-30 лет. «Господа, кто не знает, знакомьтесь», — сказал субъект, — «еще один член нашей дружной компании, Дима, Скитарий Сакита Спрайм и мой хороший друг». Дима сразу обнаружил ошибку, которую произнес субъект. Вероятнее всего, ему еще не сообщили. «Уточнение», — сказал Дима, сформулировав предложение, полное имя, Дима Манцидус. Субъект и все объекты, кроме того, что был закован в броню, выразили удивление. «У тебя есть фамилия?» «Да». Предоставлено Магоспланетумом Вильяру Никуса Угахойса в качестве награды за ликвидацию объекта «Тварь». «Монструс Хамицидус», — произнес объект Маринур, «убийца чудовищ», — звучит. После этого субъект подошел к Диме и протянул ему правую руку для рукопожатия. Дима ответил тем же, но неожиданно положение руки субъекта изменилось, он обхватил большой палец Скитария, после чего приблизился вплотную и обхватил левой рукой его тело, усилив давление на максимум своих возможностей. Стало понятно, что это тоже объятие, потому Скитарий ответил тем же, но не стал прилагать большие усилия, так как был риск повреждения межпозвоночных дисков. «Рад тебя видеть, Дима», — сказал Августин, отходя в сторону. «Аналогично, комиссар», — произнес в ответ Скитарий. Субъект отошел и на его место подошел объект Рингер. «С возвращением, дружище», — произнес он, обняв его так же, как и субъект, «рад, что ты к нам вернулся». «Как и я», — ответил Дима. Следующим к нему подошел объект Маринур. «И снова здравствуй, Дима. Приятно видеть тебя живым», — сказал объект, протягивая руку. «Как и мне, тебя». На замену ему к Диме подошел объект Награн. «Давно не виделись, Дима», — сказал объект, пока Дима пожимал ему руку. «С возвращением тебя». «Спасибо». Затем к Скитарию подошел неизвестный объект мужчина один. «Боже, император, я дожился до Скитария, который обнимает детей и получает имя с фамилией», — объект протянул свою руку, — «что ж, будем знакомы, Бюрдараха, новенький в этом славном коллективе». «Очень приятно», — ответил Дима, пожав руку, специально застав напряжение, которое могло быть расценено, как вежливое. После него к Скитарию подошел еще один неизвестный объект мужчина 2, Раттикирм, тоже новенький. «Очень приятно», — повторил Дима, также пожав руку, после чего вновь посмотрел на субъекта. «Всех вас рад видеть, живыми и целыми. А я тут что, просто ваза для украшения?» — к недоумению произнес сервитор, которого Дима перед этим проигнорировал. «Так-то у меня тоже есть имя с фамилией, и они у меня подольше, чем у тебя, я тебе гарантирую». Речевые формулировки давали понять, что данный объект не являлся сервитором. «Кто вы?» — задал вопрос Дима. «Гихьян Бендигиш, новенький, бывший комиссар и сервитор, которому мозги порезали достаточно плохо, чтобы сознание смогло вернуться. За подробностями обращайся к начальству, оно тебе много чего расскажет». Объяснение, данные объектом Гихьян, вновь удивили Диму, потому он посмотрел на субъекта, тем самым без звука показывая, что задает вопрос на эту тему. «Долго объяснять», — ответил Августин, подняв плечевые суставы, а затем опустив в исходное положение, — «как-нибудь потом расскажу. А пока что проходи, будем отмечать твое возвращение». «Благодарю», — ответил Скитарий, после чего встал возле единственного незанятого кресла. «Итак», — вновь сказал субъект, взяв со стола рюмку, наполненную прозрачной жидкостью. Объекты Рингер, Рат, Бюрдар, Маринур и Награн сделали так же, объект Антуан взял стакан с соком, а объект Гихьян ничего не брал, так как вместо рук у него были лазган и гранатомет. «Сегодня мы собрались здесь, сразу по нескольким причинам, по счастливой и по печальной. Счастливая причина в том, что член нашей команды и мой с Рингером друг, без которого я не смог бы убить Карвуарца, вернулся к нам, вернулся, убив тварь, которая была для нас самой страшной угрозой, и более того, получил фамилию, что для членов Adeptus Mechanicus очень важно и является показателем больших заслуг. К слову сказать, может, вы не знали, но Дима – это уменьшительная форма имени, так сказать, для своих. Полная ему форма – это Дмитрий. Так что за тебя, Дмитрий Морцидус, с возвращением в команду». «С возвращением», — произнесли субъект и остальные объекты, подняв свои емкости с жидкостями и выпив из них. Судя по их реакциям, это был алкоголь крепостью не меньше 40%. Затем Августину поставили все рюмки, и он их вновь наполнил. А теперь, печальная причина. Долго думал, стоит ли, но честно сказать, с нашими всеми этими событиями. Спасибо, что хоть сейчас собрались, так что лучше все сразу. Сегодня мы, собравшись все вместе, можем наконец-то помянуть еще двух членов команды, с которых все и начиналось. Аскирт Винкан и Филгеирт Лантисаль. Произнесенные имена заставили Диму почувствовать тоску о данной потере. Аскирт и Филгеирт были ему хорошими друзьями, а последний и вовсе оказал ему очень важную услугу. Субъект Комиссар и объект Рингер, судя по анализу их лиц, тоже испытывали грусть. Аскирт спас меня, еще в самом начале кампании на Акитас Прайм. Без него меня бы тут не было. Он стал мне самым близким другом. И он погиб от рук культистов, которых подняла тварь. По сути, он погиб от ее рук. Он не знал своих родителей, так как был брошен ими в детдом. Его лучший друг, Нирт, который также спас меня, пал от рук орков на Акитасе. Детей своих, которые наверняка все же есть, Аскирт никогда не видел. Настоящей семьей для него стала наша группа. Для нас всех он был душой компании, тем, кто всегда найдет повод для оптимизма и всегда поднимет настроение. Наступила тишина. Субъект прекратил обмен информацией, продолжая стоять и смотреть на стол. Согласно анализу его взгляда и лица, было понятно, что он находился в активных размышлениях. Спустя 3 секунды он продолжил. «Филгеирт тоже спас меня, уже под конец войны. Без него меня, скорее всего, спасли бы, но это никак не умаляет его подвига. Своими знаниями о религии он стал в нашей группе маяком морали, принципов и верности Богу Императору. Вначале он был арбитром, он охранял несанкционированных псайкеров, потом командовал в штрафлегионе, воюя с орками. Его несправедливо осудили, разжаловали и изгнали, но по иронии судьбы, именно благодаря этому мы познакомились, и он стал частью нашей команды. И да простит он меня, но я рад, что так все сложилось. Здесь, на Вильяр-Уникусе, он попытался спасти планету от несанкционированного псайкера и погиб. Погиб страшной смертью. Он стал вместилищем для варпового существа, которого мы прозвали тварью, которая и убила Аскирта. Злая ирония, но так уж сложилось. Субъект вновь замолчал. Его лицо усилило выражение грусти. Дима понимал это и также чувствовал это. Ему было печально от осознания того, что больше никогда не встретится с объектами Аскирт и Филгеирт. Да упокоит Бог Император Аскирта и Филгеирта. Земля им пухом, субъект вновь одним глотком выпил все содержимое рюмки. Дима же пытался расшифровать значение фразы, которую сказал комиссар. На это потребовалось 2-3 секунды усиленного анализа, после которых он смог понять, что эта фраза означала пожелание удобства упокоения тела усопшего, а это, в свою очередь, означало пожелание покоя после смерти. «Садитесь», — сказал субъект, и все, кроме Гихина, сели на свои места. «Я извиняюсь», — произнес объект Рат, поднимая руку. «Да-да», — ответил субъект, посмотрев на спросившего. «А где вилки с ножами?» Все объекты начали смотреть на стол. Дима сделал так же и подметил про себя, что столовые приборы, вилка и нож действительно отсутствовали на столе. На поминках их не начал субъект, но затем резко остановился. А, точно.